Глава четвертая. Совершенно секретно. Код доступа ограничен носителями формулировки «Мегрец». Вид доступа строго конфиденциальный, номер 7684. Рапорт руководителя Центра стратегического анализа «Босфор» генерал-лейтенанта Сулейманова М.М., переданный в аналитическое управление ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. 4 июня 2011 года. Довожу до вашего сведения, что не далее, как вчера, 12 часов 56 минут, с военного аэродрома Минц, относящегося к штабу 176-го полка дальней бомбардировочной авиации ВВС США, взлетел и взял курс на Турцию частный реактивный самолет, бортовой номер 234650, относящийся к частной авиакомпании российского предпринимателя Прокофьева. На борту самолета находился лично конфилатор интересующего вас ордена 100 Майкл Форест Ротшильд, 12 вооруженных бойцов боевого крыла Бафомет и его помощник некто Серж Красовский. Что собой представляет последний, до конца выяснить не удалось. Известно только, что в мае этого года он с группой английских и американских инструкторов руководил боевыми действиями повстанцев, участвовавших в боестолкновениях против верных противнику Каддафи войск. По информации, полученной от агента Н., подчиненного непосредственно руководителю управления стратегической национальной безопасности России Новикову ГАИ, выходит, Ротшильд и Красовский, используя в качестве аэродрома подскока Анкару, взлетают и берут дальнейший курс на Пермь. Об их дальнейших передвижениях по территории Российской Федерации ничего не удалось выяснить. Пермский край. Граница Кунгурского и Чусовского районов. Козлик капитана Мартынова все дальше и дальше убегал от города. Если первый час-полтора изредка еще попадались кое-какие машины, то потом их как корова языком слизывала. Проносивший мимо безрадостный пейзаж удручал притихшего Макса. Нет, в Нижегородской области у крестьян тоже расписных палат не было, и огороды встречались заросшие. Но чтоб такого, как тут, увольте! Оставленные и позабытые властями придорожные деревни, даже не деревни, а полуразрушенные берлоги, зияли пустыми глазницами выбитых окон, раскуроченными заборами и заросшими травой муровой дворами. Почти нигде не было крыш, а время от времени появляющиеся люди внешним видом напоминали равнодушных ко всему зомби. «Да, мать их!» Довели реформаторы сельское хозяйство до дна пропасти, чтобы им пусто было. Неужели никто не понимает, что их беспросветная тупость уже всерьез угрожает национальной безопасности? Это же уму непостижимо. Благодатный Пермский край довели до ручки. Да что там край? Всю Россию приучили трескать не свое ненаглядное мясцо, а завозную говядину из Бразилии, дрянную американскую курятину и свинину из Польши. А чтоб своим фермерам помочь, так нет. Дулю! Нерентабельно-с! Да, попали россияне в засаду с таким-то руководством страной. Хотя не зря же говорится, каждый народ заслуживает то правительство, которое есть. Жесткая, конечно, формулировка и неправильная. Но что поделать? Не иначе, как ее придумали масоны или иные какие розенкрейцеры. Вообще-то, если говорить честно и положа руку на сердце, то народ у нас добрый и доверчивый. Просто задурили ему мозги идиоты-демократы про то, к примеру, что не было, допустим, у нас альтернативы Горбачевской перестройке. А заодно так называемым либеральным реформам сладкоголосого дуэта Гайдара-Чубайса, навязанного, к слову сказать, орденом 100. Теперь, конечно, имеющий уши услышит, а имеющий глаза увидит. Только толку от этих знаний 0,0. А вот на тот же Китай так называемая орденоносная риторика, замешанная на откровенной брехне, не подействовала. И теперь понятно, что альтернатива-то у нас была. Да, черт возьми, была. Да та же Поднебесная это подтверждает. Вот где она в плане экономического развития находится. А где мы? А ведь китаёзы в светлое будущее стартовали с гораздо худших позиций. Некогда могущественный Советский Союз всего за 25 лет превратился, как это не обидно звучит, в сырьевую колонию Запада. А тот же Китай, где во времена великого кормчего Мао всех воробьев сожрали, наступает на пятки США, скупает долги Греции, Италии, Португалии, Германии и прочего Евросоюза. Так мало того, что скупает, так еще с этакой усмешкой предлагает ввести вместо доллара свой юань. А ведь, блин, это мы, а не Китай, могли бы успокаивать не только Европу, но и мир в целом. Но для подобного гуманитарного реванша необходима воля власти. А ее, увы, нет. И, судя по всему, в обозримом будущем не предвидится, пока всех успокаивают Соединенные Штаты. Как это происходит, без слов понятно. А Россия в лице власть имущих успокаивает и с трусоватостью защищает только себя. Может, даже не столько себя, сколько тех, у кого бабла немерено, то есть тех, кто прикормился у сытного административного корыца. И не стоит тешить себя заблуждениями, на Западе Россию воспринимают как трусливую страну. И это факт, не требующий ни доказательства, ни опровержений. А что вы хотите? Чтобы было по-другому? Не тешьте себя иллюзиями. Никогда за последние 20 лет нами не было предложено миру масштабных разумных идей о мирном устройстве мира без кровопролитных войн. А америкосы в лице клевретов Ордена Ста исхитрились послать всем недвусмысленный месседж, понятный и со всей очевидностью осознанный всеми так. Все, что отвечает интересам США, отвечает интересам мира. И попробуй, вякни против этого посыла. Враз хлопочешь в тыкву баллистической ракетой и запишут тебя в ось зла, находящуюся в центре исламского фундаментализма, который, кстати, был придуман америкосами после печального знаменитого 11 сентября 2001 года, когда по приказу конфилатора Ордена Ста были атакованы башни-близнецы в Нью-Йорке. Ай, да пошло все нахуй, то есть нафиг. Через 3 часа вконец измотанный и запыленный по самую крышу козлик остановился у маленького магазинчика с дерзким названием «Париж», приютившегося на перекрестье дорог у Лючинского разъезда. Как раз там, где планировалось дозаправиться для дальнейшего рывка. Но, увы, заправочная станция, по всей видимости, с месяц с другой была брошена владельцем ввиду полнейшей ее нерентабельности. Выбравшись из машины, Паша размялся, поприседал, сделал несколько гимнастических упражнений и, повернувшись к скучающему стажеру, проговорил, шагая в сторону придорожной лавки. — Ну что, Максим Игоревич, заскочим в Париж, харчей прикупим, сигарет, водички минеральной. — Ага, — кивнул тот и двинулся следом. — Только у меня это... денег нет. — Фигня дело, — отмахнулся Паша. — Я вчера аванс получил. Плюс к этому шеф наградил 3000 рублей. Так что давай, Макс, шевели батонами. — Но ведь товарищ старший лейтенант сказал, что деньги на заправку. — Забудь! Я ж не вчера родился. Пока этого автокозла из стойла выгонял, 2 40-литровые канистры навилячил. — Украли? «Ты что, обалдел? Как-то украл!» Двигаясь в сторону магазина, не поворачиваясь, даже с некоторой обидой бросил Паша. «Я ж русским языком сказал, навилячил!» Это означает, что взял во временное пользование с вероятностью возврата опустошенных канистр. — Усек? — Усек, — хохотнул Макс. — Вот теперь мне все понятно. Толкнув дверь, они вошли в магазинчик. Конечно, Парижем тут не пахло, но кое-какой ассортимент на полках имелся. Но главное, за прилавком находилась дивная женщина. Увидев ее, русский художник Кустодиев, рисовавший исключительно женщин в теле, зашелся бы слюной. Высокая, под 1.70 м, с выступающей вперед мягкой, податливой грудью, 5-й размер, с огромными, с туманной поволокой глазами. При виде двух мужчин барышня приосанилась, кокетливо поправила прическу и с таким многообещающим посылом посмотрела на худощавого капитана Мартынова, стажер, одетый как бомж, не произвел впечатления, что сразу стало понятно — контакт есть. — Ты пока посиди тут, на подоконнике, — сделав стойку, как гончая, прошептал Паша. — А я прикину, что тут в этом Париже из пожрать есть, а заодно проверю оперативную обстановку. Мягко ступая по полу этким прикормленным сибирским котом, капитан Мартынов, приблизившись к вспыхнувшей вдруг румянцем даме, деликатно откашлялся в кулак и приятным баритоном промурлыкал. — С кем имею честь? — Ва. Сглотнув не кстати набежавшую слюну, женщина закашлялась. — Ой, простите, вы так неожиданно вошли, что я капельку даже трухнула от переизбытка чувств. Валей меня зовут. Последнее слово было произнесено с придыханием и чарующим недвусмысленным подтекстом, от которого у Паши засосало в груди. — А что ж вас так напугало, дитя мое? Сочась перезрелым авокадо, проворковал он, что даже ощущения обострились. Зверье дикое или дальнобойщики бесстыжие? Раздался сконфуженный смешок. Да ну вас в баню с вашими дальнобойщиками! Не скрывая смущения, продавщица аккуратно вынула из-под прилавка дробовик, с невыразимым эротизмом провела ноготком по прикладу и ответила. Эти дальнобойщики за сутки так замудохаются, что на приличных женщин даже не смотрят. Что относительно дикого зверья, то сами видите, чем я их могу до смерти закормить. Паша проснулся задремавший в душе опер. — А разрешение на ствол есть? — поинтересовался он. — Ну, это так, чисто ради охотничьего интереса. — Так есть? «А то как же!» — с придыханием застонав, ответила продавщица. «Оно у меня там!» И, сделав рукой неопределенное движение куда-то в сторону подсобки, задышав сильней, продолжила. «Пойдемте, я вам его покажу. Пойдемте, пойдемте. Ну же!» Дважды повторять капитану Мартынову было не надо. Подпрыгнув, он ловко перемахнул через прилавок, и, оказавшись нос к носу рядом с растаявшей Валентиной, подхватил ее под локоток и повел в подсобку. Когда дверь захлопнулась, послышался разухабистый и праздничный перестук упавшего пустого ведра, но потом все стихло, и зазвучал заливистый девичий смешок, переходящий в стон. Это пиршество необузданного и неукротимого эротизма продолжалось что-то около 40 с небольшим минут. За это время Максим Веревкин побродил по магазину, внимательно изучил пестрые этикетки на банках, отметив с сожалением, что большинство видов некоторых провиантов содержали в себе опасные для организма консерванты типа Е с различными номерами. Затем вышел на свежий воздух перекурить, заодно поиграл с безродным щеночком, потом еще покурил, а когда от изобилия никотина стало подташнивать, вернулся в магазин и, усевшись на подоконник, задумался. Правда, ненадолго. Дверь подсобки, скрипнув, отворилась, и появились утомленные так называемой проверкой подлинности разрешения на охотничье ружье Валентина и Паша. Проводив даму сердца к рабочему месту, за прилавок, капитан Мартынов этаким прыгучим зайчиком обогнул его и, извлекая из заднего кармана джинсов портмоне, проговорил: «Ну-с, что я могу сказать, Валентина Никитишна? С разрешением у вас все в полнейшем порядке. Ухоженное оно такое!» «А то», — улыбнулась продавщица, — «я свое разрешение абы кому не показываю». «Мудрое и дальновидное решение», — похвалил Паша, отсчитывая купюры. «И именно в силу этих причин мы приехали отовариться к вам, а не в какой-нибудь, извините за пошлость, супермаркет». «Так вам продуктов надо?» «А я думала...» «И продуктов тоже», — успокоил тот. «Вы же не будете отрицать, что на голодный желудок нельзя беседовать с дамой?» «Не буду». «Так вот и я о том же. Давайте, знаете, как сделаем? Вы нам водички минеральной дайте, консервов, крабовых палочек подкиньте». Сощурившись, Паша присмотрелся. «О, я смотрю, у вас там коньячок имеется, Наполеон. Дайте и его». «Не рекомендую. Это самокат из Лысьвы, подогнанный очень ненадежными людьми». «А как насчет водочки?» «Паленая, поставщик тот же», — огорчила продавщица. «Может, обойдетесь минералкой?» «И то правда», — согласился Паша. «Три по 2 литра воды, 3 блока Кента и 5 шоколадок. Для вас несравненная Валентина Никитишна». «Сколько с меня?» Скрестив руки на могучей груди, продавщица, поправив выбившийся локон, очаровательно улыбнулась и низким грудным голосом проговорила: «Нисколько. Оплате подлежит только шоколад». «Да?» — задумчиво произнес Паша. «В таком случае, миледи, когда я буду ехать обратно, непременно проверю у вас еще 3-4 разика разрешение на ношение гладкоствольного охотничьего оружия. Как вы на это смотрите?» «Положительно». И, упаковав полученные на халяву продукты, полицейские покинули Париж. Оказавшись у машины, Паша вздохнул от приятных воспоминаний и, устраиваясь за рулем, заметил: «Вот ведь как удачно мы зашли!» «А красиво ли это?» — усомнился Макс. «Развели бедную женщину на деньги». «Ха!» — воскликнул Паша. «И это говорит не человек, который развел не менее бедного учителя оперативно-розыскной премудрости на 49 000 рублей?» «Эх, Максим Игоревич!» Вырулив и поддавая газу, Паша продолжал разглагольствовать. «Не сечешь ты, брат, в обыденности! Вот только прикинь, Валентина Никитишна сутки напролет сидит на разъезде одна. И о чем она мечтает?» «О чем?» «О принце на белом коне, которого нет и едва ли будет». «И что с того?» «А вот что! В один прекрасный день, такой как сегодняшний, появляюсь я и с мягкой галантностью убеждаю эту милую женщину поверить в то, что рано или поздно все у нее наладится. Она непременно обретет семейное счастье, мужа, 3 детей, квартиру и, может, даже дачу. Разве же это плохо?» «А почему вы ее 40 минут в этом убеждали?» «А ты что думал, одинокую женщину, живущую вот тут, в этом медвежьем углу, можно за минуту уговорить? Не смеши. Запомни раз и навсегда, уговоры дам — длительная по времени процедура. Обычно я проверяю разрешение на ношение оружия 2, а то и 3 часа. Нынче же я справился по-скорому, потому как нам еще ехать и ехать. Да и тебя жалко стало, сидишь ты там один на подоконнике, скучаешь». Козлик резко подскочил на ухабе. Макса подкинуло. И он очень даже прибольно тюкнулся головой о перекладину. «А мне почему-то кажется, — потирая шишку, — заметил он, — что это обыкновенный развод на деньги». «На еду! Мы же у нее ни копейки не взяли, — поправил Паша. «Что касаемо того, что, мол, тебе что-то там кажется не то, Запомни, чтоб такое наваждение больше не повторялось, обязательно перекрестись и сплюнь через левое плечо. Повернув налево от Улючинского разъезда, Макс Веревкин понял — ад находится на земле. А именно на том участке дороги, размытой дождями, изрытой рытвинами, побитой колдобинами, заваленной всякой хренью, по которой со страшным надрывным воем, переваливаясь сбоку на бок, полз козлик. Езда в нем напоминала одновременно испытание космонавтов на центрифуге и нахождение в миксере бетономешалки. В конец истерзанный Макс заявил Паше, что пойдет рядом. Вывалившись на ходу из автомобиля, стажер-бедолага промокнул кровь, проступившую под носом, потрогал желвак на скуле, ойкнул и уныло побрел за не слишком-то отъехавшим от него козликом. Такая, с позволения сказать, езда длилась не менее полутора часов.